Глава третья. Да здравствует счастье, пускай его жизнь только миг. Мы вышли из участка в синеву ночи Анариса, из которой фонари высекали широкие конусы яркого света. Серая матовая плитка человеческого квартала была выложена настолько плотно, что стыки едва улавливались глазом. Ровное гладкое полотно под ногами ассоциировалось у меня с груботканой простынью. Вне здания полицейского участка сразу задышалось легче. Микроавтобус Канов. Откуда он тут? Взгляд неминуемо цеплялся за эту громоздкую машину, выделявшуюся даже на фоне внушительных полицейских джипов, выстроившихся возле участка в два стройных ряда. «Маклой, спасибо!» – махнул рукой Тед, приветствуя высунувшегося из окна водительского места очень скуластого Кана, провожавшего нас из поселения. Людоед мгновенно изобразил позу подчинения и скрылся в кабине. Тарел распахнул тяжелую дверь и помог мне вскарабкаться по высоким ступеням. После пережитого ноги с трудом ворочались. Я устроилась на мягком сиденье. Вождь Канов опустился так близко, что наши бедра не просто соприкасались, вдавливались друг в друга. Тед заглянул в автобус, посмотрел на меня, на Тарела, еще раз на меня, на Тарела и скрылся, запахнув дверь снаружи. Через долю секунды курчавая голова брата Альфы появилась на месте рядом с водительским. Непрозрачная серая перегородка бесшумно доехала до потолка, отделив нас от двух других Канов. Смущение при мысли о том, что они намеренно оставили меня и Тарела вдвоем, заставило обхватить себя руками. На щеках разгорелся пожар. Взгляд уперся в пол. Мышцы свело от напряжения. Ладонь Кана накрыла мою коленку, медленно двинулась вверх, но застыла в миллиметрах от низа живота, чуть-чуть удержавшись от непристойности. Другая рука Тарела подняла мою голову за подбородок. «Огни, успокойся. Просто расслабься и ни о чем не думай». Жар его тела опять окутывал, пленял, совершенно разнеживал. Никогда еще мне так не хотелось прижаться к мужчине, отдаться ему целиком и будь что будет. Скажи мне кто-нибудь еще тройку недель назад, что соглашусь заняться любовью в микроавтобусе, пусть даже на мягких полудиванных сиденьях, засмеяла бы в пух и прах, но теперь мне было все равно. Он рядом, он со мной, я его не потеряла, я больше никогда не хочу терять тех, кем дорожу. Наши взгляды пересеклись, его черные глаза явно говорили. Кан воспринимал мои чувства, желания и отвечал им быстрее, чем успела бы высказать. Не говоря ни слова, Альфа едва заметно приподнялся. Его брюки улетели в угол автобуса. Впрочем, я понимала, если Тарел выйдет ногой в поселение, людоеды не найдут в этом ничего примечательного. Язык неприкрытого одежды тела на их территории смущал только меня. Рука Тарела, застывшая на моей ноге, скользнула выше. Горячие мурашки рассыпались от каждого места, которого она касалась. Выше и еще выше. Пока, прикрыв глаза, смаковало ощущение, Альфа приподнял меня и одним движением руки снял штаны с сапогами вместе. Вот как ему это удается? Я натягивала костюм для стоп несколько минут. Тарел управился за считанные мгновения, хотя сдергивать не надевать. Вер скинула сама, опасаясь, что его постигнет участь предыдущего порванного Альфой Кана в порыве страсти. Тарел криво усмехнулся. Аура животного, первобытного влечения заполнила автобус так, что, казалось, оседала на моем лице, на обнаженном теле пропитывалась насквозь. Прямо как тогда, когда Кан спас из лап ворла. Я улыбнулась, наконец-то набралась смелости и прислонилась к груди Тарела. Он принялся жадно глотать воздух, помогая моим рукам обвиться вокруг массивного торса. Не успела пискнуть, как очутилась верхом на Кане, чувствуя, что сжавшиеся от томления мышцы внизу живота стремительно раздвинулись. Череда новых рваных вздохов Тарела, и он дернулся ближе. предельно прильнув ко мне, замерев весь дрожа. Желание разрасталось из теплого спазма внизу, скручивающегося почти до боли и вдруг отпускающего, выплескивая в живот волны удовольствия. Кан притянул сильнее, по привычке впечатывая наши тела друг в друга. Горячий шелк его языка прошелся по шее и щеке. Бронзовые щиты грудных мышц, заходившие вперед-назад, с невидимой скоростью, с напором выталкивали на мою кожу огонь дыхания людоеда. Я упивалась его теплом, воскресала в его руках, как зачахшая в тесном цветочном горшке пальма, вдруг высаженная в знойном южном городе. Лучи жаркого солнца наполнили поникшее растение энергии жизни. Теплый ливень дал корням впитать в себя всю мощь земли. И оно рвануло к небесам, расправляя крылья, листья, распуская венцы цветов, истощая сладко-пряные ароматы зреющих плодов. Именно так чувствовала себя и я. Казалось, я создана для этого мужчины только для него, единственного и неповторимого. Мы – две части прекрасного целого, мгновенно блекнущие друг без друга. Руки Кана алчно сжимали мои бедра, с уверенностью хозяина завладели грудью, и мышечный узел внизу живота стиснулся изо всех сил, будто стремясь задержать его внутри. Урррр! Урррр! Знакомое урчание, приятная вибрация отдавалась в теле. Жар, быстрые толчки, невероятно нежный язык Кана во рту, его мягкие губы, прильнувшие к моим. Все это смешалось в мелодии счастья, удовольствия, какого не знала прежде. Я выгнулась, полоснула когтями по спине Тарела, задрожавшего в ответ. Урррр! Урррр! Тело людоеда опаляло, сливаясь с моим, заставляла пережить упоительный восторг, сравнимый должно быть только с тем, что чувствуют неделями скованные льдом насекомые, заснувшие под корой дерева, чтобы пережить беспощадность зимней стужи и разбуженные теплой волной разогретого весенним солнцем воздуха. «Не шати, по сути своей астральные оборотни», мелькнуло на задворках сознания. «Значит, и у нас может быть только одна пара?» «Тарел, мой альфа-супруг!» Дикая музыка его урчания доводила до исступления, заставляя льнуть и льнуть к людоеду. Тарел двигался с невиданной скоростью, жадно, ненасытно упиваясь нашим слиянием. Точно не знал женщин сотни лет, изнывая от желания. Кан буквально вонзался в меня и, словно не в силах утолить жажду плоти, раза два толкался до упора, заставляя трястись от хлынувших в живот пылающих струй. Все внутри стягивалось, трепетало, горело. Не в силах отступить, Тарел делал еще один, два отчаянных рывка, не переставая дрожать и урчать. Шумным выдохом, оторвавшись от губ, выписывая языком узоры на моей коже. Прикосновения, ласковее которых не ощущала, теплее которых не встречала, знакомили с новыми гранями радости. Я сильнее выгнулась, запустила руки в волосы Кана, играла прядями, скользила пальцами по горячим плечам. Ритм нашего сумасшедшего танца, страсти, все ускорялось. Казалось, людоед не может остановиться, не в силах замедлиться даже на секунду. Его руки перекочевали на мои ягодицы, с какой-то неукротимой первобытной мощью вжимая меня в тело Кана. Тарел не просто вторгался, он дергал меня на себя. Но встреча была настолько долгожданной, настолько желанной, страстной, а столкновение мягким, что вместо боли низ живота взрывался от наслаждения. Уррр! Уррр! Как же потрясающе, что каждая клетка вибраций отвечает на его урчание. Насколько здорово! Я рванула вперед, чувствуя, как по телу разливается полная расслабленность. Счастье переполняет душу. Хочется восторженно закричать, испытывая силу легких и, взмахнув крыльями, взмыть в небеса. Тарел издал утробный рык, несколько раз передернулся и замер. Его черные зрачки медленно синели. Но Кан не спешил расставаться с моим телом, продолжая стискивать ягодицы, втягивать в себя. Наконец, рывком усадил рядом. Я принялась маниакально выискивать глазами одежду, но Кан остановил. «Да брось ты! К нам же едешь! Никто не заметит! Тряпки на теле у нас куда более вызывающе смотрятся!» Он хихикнул. Улыбка сама просилась на губы. «Таран!» «Знаю!» — кивнул людоед. «Мы одно целое, Огни. Для тебя, ради тебя, я весь. Помни это. Но решение за тобой. Ты не Кан. Чувствуешь не так». В его голосе мелькнула досада. «Ладно уж». «На!» Тон изменился на шутливый. Тарел нагнулся, достал из-под скамьи штаны и кардиган, протянул мне. «Да, ловко же он от них избавился. Сама бы долго искала». Быстро нырнув в одежду, почувствовав себя увереннее, сапоги Тарел надел мне самолично, проинспектировав стопы и удовлетворенно улыбнувшись. «Вот видишь, никаких мозолей. И больше эту жесткую гадость даже на секунду не одевай. Я тебе еще 6 штук заказал. Завтра будут». «Тарел, я все хотела спросить». Исконно женское любопытство взыграло во мне после пережитого наслаждения. Почему-то на ум пришли Стелла и Бьорн. В глубине души зрели дурные предчувствия, что у них серьезные неприятности, и даже убежденность в том, что, получив порцию моей энергии, девушка начнет поправляться не по дням, а по часам, в прямом смысле слова, не прогоняла этих коршунов прочь. «Спрашивай», — Кан притянул меня, положив голову себе на плечо, «отдыхай и спрашивай». Тело и впрямь полностью разнежилось, но слабости не было и в помине. Тепло Кана наполняло мышцы тонусом, энергии. Кажется, мне не хватало его всю прошлую жизнь. «Ты сказал Бьорну, что Стелла не вернется в племя, а ее к верберам не возьмут?» — спросила, чувствуя, что ответ не принесет облегчения. Брови Кана соединились на переносице, лицо посерьезнело. «Я думаю, нет». Резкий выдох знаменовал эмоции Тарела по поводу затронутой темы. «Я не имею права принять ее назад в племя по законам Канов. Ни одну, ни с медведем. Насколько знаю верберов, они тоже. Видишь ли, если бы все было так просто, Бьорн давно бы забрал Стеллу и все дела, а я притворился бы, что она сбежала однажды ночью в неизвестном направлении». Тетис, лукавый взгляд Альфы, метнулся к перегородке. «В лицо врал бы мне, что Стелла затерялась на охоте, и там ее спас от лабиринта исконно наших лесов Бьорн, где они мгновенно влюбились. А я бы верил». Людоед рассмеялся, но тотчас снова посуровил. «У Бьорна выхода только 2. Либо он берет Стеллу, и они одиночками селятся на ничейной территории по законам людей, либо бросает ее на волю такой судьбы навсегда». «А что плохого стать одиночкой, если селишься в ничейном квартале?» Я приподнялась с плеча Кана, заглянув в его потемневшее лицо, Тарл вздохнул. «Я научу тебя разбираться в нашем мире, если ты от меня не сбежишь». Еще раз шумно выпустил из груди воздух и продолжил, хмурясь, опустив ладонь мне на бедро. Я начинала привыкать к тому, как тело принимало его жар, как упивалась им, словно зачахший в углу подвала росток, неожиданно обнаруживший дыру в крыше, без устали пьющий энергию солнца. Если бы в нашем мире действовали только законы людей, ничего страшного в этом бы не было. Но они работают лишь на ничейной территории. Стоит Кану, Верберу, Рыжику, Лесному Корольку или тому же Мороху пересечь границы этой самой ничейной территории, он попадает под юрисдикцию, как любят выражаться смертные, того племени, на чьей территории находится. Добро бы этим и заканчивалось. Одиночки могли бы путешествовать, ездить по делам, а частенько междугородние трассы пролегают по нашим исконным землям. Да ты сама уже с этим столкнулась, ведь так? Я кивнула, усиленно вникая в то, что пытался втолковать Кан. Так вот, если бы каждое племя руководствовалось только своими законами, еще куда ни шло. Например, одиночкам, Канам, приспичило выехать в медцентр Орикс. Там и только там лучшие спецы по приему родов от других рас. В сложных случаях. В общем, они могли бы пересечь территорию верберов, затем проехать парк гентов с миром карманом невидимых корольков, после чего оставалось бы совсем чуть-чуть пути по охотничьей зоне лис, и они на месте. Однако для любого племени такой оборотень – гамма. Каждый встречный имеет законное право его убить, изнасиловать, покалечить. И за это ему ничего, понимаешь, ничего не будет, даже по человеческим законам. Поэтому даже если он ни разу не встретится с сородичем, добраться до желанного места невредимым шансов крайне мало. Ну а уж в случае встречи с соплеменником... Тарл качнул головой и замолк, буряя меня взглядом. «Ужас!» — выдавила я из пересохшего горла. «Бедные Бёрн и Стелла! А как другие расы узнают, что они одиночки? На них же не написано!» Кан выпустил воздух из груди в очередной раз. «Написано! Запахом! У любого обитающего в стае особый запах. Мы незаметно метим друг друга, чтобы чужаки понимали, с кем связываются. Каждый встречный сверх узнает Кана, моего племени, по такому особому маркеру и отличит от любого другого людоеда. У одиночек маркеров нет. Лесные корольки, говорят, вычисляют их еще и по ауре. Видят ее, осязают, даже если верить молве. Вот, кстати, к ним в лапы угодить хуже всего. Уж лучше к себе подобным. Хотя бы какая-то мизерная возможность остаться в живых. Эти захватят и разберут на запчасти для своих знаменитых зелий и поминай, как звали. Тарл замолчал, продолжая хмуриться, словно давал мне время привыкнуть к суровой действительности новой земли. И после недолгой паузы добавил. Есть еще один момент. На ничейной территории обращаться нельзя. Застукают. Все, тюрьма на долгие годы. Люди трясутся, что кинемся и начнем рвать, жрать, кусать, или что там они еще напридумывали, поскольку превратимся в дикое зверье. Кан недобро оскалился, но меня больше пугали его пояснения, нежели выражение лица. Для оборотня вторая ипостась, как ноги или руки для человека. Можно под страхом смертной казни принудить не ходить. Но в конце концов человек вскочит, и только вы его и видели. То же самое в случае двусущих и их звериной половины. Мало того, однажды такой оборотень рискнует перейти во вторую ипостась, даже не заметив. Слишком долгий контроль над животной частью сотрет границы, и инстинкты возобладают. Не инстинкты жрать людей, как думают те, кто заперся в своих кабинетах и трясется, думая о нашей второй половине, а инстинкты быть целым, то есть и человеком, и зверем. Ты поймешь это позже. Сама порой. Может, не просекая, задействуешь своего дракона. Может, другие не отлавливают, но я-то вижу, как меняешься. В глазах мелькает едва уловимое золотое пламя. Спина предельно выпрямляется, будто там и вправду крылья. Ты становишься уверенней, сильнее, резче. Двигаешься легко-легко, словно взаправду идешь, не касаясь ногами земли. Ого! Я ненадолго полностью отрешилась от темы нашего разговора. Точно мозг пользуется малейшим поводом, чтобы забыть, не думать, избавиться от правды, многотонным грузом свалившейся на плечи, придавливающей земле. Почти не отслеживая, вытянула спину, расправила грудь, повторя словам Тарла. Не ожидала, что он настолько меня понимает, практически чувствует. Кан озвучил то, что подсказывало шестое чувство, но еще не разложил по полочкам разум. Однако Тарл вернул с небес на землю. Перед теми, кто в племени, но по какой-то причине обитает в ничейной зоне, проблема не стоит. Например, у Фраса, когда ведет много дел сразу, времени на разъезды туда-обратно нет. Как сейчас, кстати. Так вот, у нас есть лазейка. Каждое поселение имеет на ничейной территории частичку своей земли. Мы так выражаемся. Это организации, заведения, фабрики, заводы, принадлежащие данному племени. Например, у нас есть завод по изготовлению вязаной одежды. Лицо Тарала расслабилось, мелькнула улыбка. Каны линяют дважды в год. И, как выяснилось, наша шерсть лучше всего подходит северным людям для зимних вещиц. Мягче, чем у медведей и волков, теплее, чем у рыжиков. И вроде бы даже здоровье улучшает при длительной носке. Так вот, на заводе наши могут обращаться сколько душе угодно. Пришел человек, даже полицейский. Засек, не страшно. Он на нашей территории. Есть у нас парочка кафешек для канов. Правда, туда ходит много туристов. Тарл еще раз улыбнулся, как-то светло, по-ребячески. Интересуется нашими блюдами. Там тоже обращайся, не хочу, никто слова не скажет. У одиночек таких мест нет. Мгновение не прошло, лицо Кана потемнело, брови снова встретились на переносице. Мы сломали стели, кости в таких местах, чтобы в момент обращения ныло. Тарл ненадолго замолчал, буряя внимательным взглядом. Мне впрямь было не по себе. Перед внутренним взором мелькнула израненная девушка, комочек боли на руках Бёрна, жуткая экзекуция, которая старалась держать на отшибе памяти. Картинки вернулись с убийственной яркостью, заставив съежиться, дрогнуть. Осторожно, точно боялся, что оттолкну, Тарл обнял за талию и притянул поближе. Медленно, водя руками по плечам, спине, его движение, его огонь расслабляли даже помимо воли. Нужно, чтобы, когда инстинкты оборотня возьмут вверх на ничейной территории или у верберов, если случится чудо, и племя примет ее, неважно, Стелла засекла процесс и остановила. Увы, другого способа нет. Кстати, если обратиться в нейтралки, полбеды. У верберов ее могут загрызть за минуту. Даже пикнуть не успеет. Я начала понимать оборотную сторону законов людоедов. Не только зверские привычки управляли ими, не только беспощадность, впитанная с молоком матери, необходимость, продиктованная законами выживания, безжалостная практичность, призванная выручать в самых суровых обстоятельствах. Лучиком света, в непроглядной тьме, мелькнула мысль. Значит, Тарл надеялся, что Стеллу удастся спасти от смертельного наказания, раз готовил ее к будущей жизни с Бёрном? Как вы тут вообще существуете? Я новыми глазами смотрела на жесткие обычаи новой планеты. Да нормально живем, заулыбался Кан. Вот у меня сегодня праздник. Скользнул ладонью к моей талии, вжав себя так, что дышать стало трудно. Настоящий праздник. Счастливее себя не чувствовал, даже победив главу третьего племени в совете вождей и заняв его место. Пожалуй, и тогда было больше долга, чем счастье. Улыбка Тарла расширилась. Он медленно пропустил между пальцами мои волосы. Огни. Законы на то и законы, чтобы их не нарушать. Вот у вас, с Морохом, теперь преференция всюду. Каждый из вас, как целое племя. Самих себя уж точняк не изгоните. Разве мы не вдвоем целое племя, испуганно уточнила я? Неа. Морох, как ни крути, ледяной, даже если и не шати при этом. Название-то какое интересное. Ни-ша-ти. Он словно бы дегустировал имя моей расы. А ты чистокровка, так что каждый из вас сам по себе. Захочешь уйти от нас, никто тебя не тронет. Сама себе племя. Кан чуть наклонился, всматриваясь в глаза, еле заметно прищурился. «Я это к тому, чтобы не боялась бросить меня», — договорил одними губами и прерывал зрительный контакт, уставившись в пол. «Тарл?» — позвала я, чтобы снова встретить взгляд его потрясающих темно-синих глаз. Повидав за последние дни, немного людоедов убедилась. Этот цвет среди них не такой уж и распространенный. Чаще всего радужки канов имела стальной оттенок, иногда желто-зеленый, серо-зеленый. Тех, у кого она, как у Тарла, отливала глубоким синим, можно было по пальцам одной руки пересчитать, даже включая Альфу и его брата. Тарл откликнулся на зов, поднял на меня взгляд. «Я ничего этого не представляла, когда соглашалась остаться с тобой», — поспешила заверить его. «Знаю, брови Кана никак не хотели расставаться друг с другом, широкой полосой зависнув над переносицей. Но теперь, когда знаешь, меньше всего хотел бы, чтобы решала из страха или безысходности. Хотя, не поверишь, еще день назад думал, что и так сойдет. Ты меня разбаловала. Жажду, чтобы осталась со мной не из страха, не потому что могу защитить и не потому что согрею, как никто другой, а потому что желаешь только меня, как пару». Я едва справилась с порывом сейчас же погладить его, приласкать. Могучий Тарл, третий среди вождей, завертелись в голове слова Ворла. Было до жути приятно, даже не знаю, как выразить. Вот он, сильный, властный альфа племени, совсем близко и хочет от меня столь мало за все, что делает и делает. Не помню, когда после смерти мамы было так хорошо, так светло на душе. Я успела привыкнуть к мрачным тучам, вечно нависшим над любым позитивным событием в судьбе. Путникам горя, напоминавшим о том, что самое дорогое, самое любимое существо больше никогда не разделит со мной радость, обесценивающим все щедрые дары фортуны. И вдруг сейчас эти предвестники грозы расступились, давая путь ливню солнечных лучей счастья, восторга. Не ушли, не пропали совсем, но наконец-то позволили вздохнуть полной грудью, не стиснутой канатом тоски. На время освободили от горечи, неизменно отбрасывающей к пережитой потере. Я собралась было ответить Старлу, но автобус затормозил, и улыбающийся Тед распахнул дверь. Сиреневатая тьма поселков Канов, непривычная моему глазу, едва рассеявшись россыпью неверных световых пятен в окнах некоторых домов, еще не захлопнувших ставни. Здесь ночь казалась не такой, как в городе, естественной, живой, настоящей. Тед ухмылялся с таким видом, что я невольно оценила себя с ног до головы. Вроде бы одежда в порядке, да и Тарл выглядел вполне себе прилично, даже для Нагова. Но через долю секунды дошло, Тед узнал о нашей страсти по запаху. Я с огромным трудом справилась с порывом немедленно свернуться клубочком в углу автобуса, спрятать глаза и не выходить. Удушливый жар бросился в лицо, еще недавно прохладное. Краем глаза заметила, как Тарл проследил за мной, за моими руками, против воли обнявшими меня, взглядом, упершимся в пол, повернулся к Тету. Лицо брата Альфы мгновенно поменяло выражение. Он посерьезнел, даже будто бы немного расстроился, наклонился, замерев в позе подчинения. Тарл мягко подтолкнул меня к двери автобуса. Я сделала несколько робких шагов и только потом ошеломила понимание. Тет, Индира, не весь как нарисовавшийся в ночи, и еще добрых 30-40 канов, приветствовавшие наше прибытие, демонстрировали позу подчинения. Не Тарлу. Мне. Приступ неловкости поначалу вынудили замереть у ступенек автобуса, но стоило ощутить жаркое тело альфы канов, прислонившееся к спине, я словно посмотрела на все другими глазами. Плечи сами собой расправились, грудь выпятилась вверх, подбородок вздернулся. Я без толики смущения встретила десятки взглядов, исполненных уважения, повиновения. Не то чтобы знала, кожи чувствовала. Прикажи им сейчас проглотить жабу, наступить соседу на ногу, откусить палец, да сделать что угодно страшное, угрожающее жизни или, напротив, потешное, людоеды выполнили бы мгновенно, без единого вопроса, без единого возражения, без удивления и непонимания, зачем вообще этот бред нужен. Тарел не торопил меня с выходом в племя, просто ждал, наполняя энергией, уверенностью в себе. «Прошу прощения за неуместный смех», — вдруг произнес Тед. Не зная, что ответить, выпрыгнула из автобуса, толпа предсказуемо расступилась, освобождая дорогу к коттеджу Тарела. Альфа поравнялся со мной, поддерживая за талию. Но едва мы очутились у порога, под строгим наблюдением гигантских мраморных кошек, без единого усилия развернул обоих к племени. «Я бы хотел предельной ясности», — стоило вожаку заговорить, каны, принявшиеся слушать, умолкли. Завладевшая поселением тишина потрясала. Я слышала даже жужжание какого-то ночного насекомого, дальнее уханье совы, шелест деревьев в лесу, обступившим жилище людоедов плотной живой изгородью. Выждав пару мгновений, Тарл закончил. «Огни сама объявит решение о том, состоится ли ритуал соединения пары. Хотел бы пояснить. Вопрос в самом ритуале. Сочтет ли она его приемлемым для представителя своей расы в принципе, а также в том, что у Огни есть серьезные причины сомневаться в возможности пути альфа-самки». Легкий раздосадованный шелест пробежал по рядам канов. Тарл нахмурился, почти прорычал. «Обсуждать ее решение и предпочтение мы будем только между собой. Остальным придется либо принять Огни в качестве альфа-самки, либо ее решение уйти и меня как вожака-одиночку». Последняя фраза вызвала суеверный ужас на лицах слушателей. Не представляла, что каны, эти уверенные в себе, в собственной мощи жесткие и на редкость уравновешенные сверхи, могут так пугаться чего-либо. Тарел даже бровью не повел. Развернулся к дому и, открыв дверь, жестом пригласил меня зайти внутрь. Стоило нам остаться наедине, бесята заплясали в его чернеющих глазах. «Отдохни», — немного сипло произнес Альфа. «Помойся, перекуси. Индира принесет. Выспись, нам всем предстоят испытания». Я заглянула в лицо Тарла, ноздри раздуваются, радужки сверкают, черные-черные два куска гематита. «Огни, я очень прост в своих рефлексах», — ухмыльнулся Кан, схватив мою руку и положил на горячее, пульсирующее, твердеющее. «Хорошо, что в коттедже все еще господствовала тьма, иначе мои пылающие щеки наверняка затмили бы цветом окружающую спартанскую обстановку постельных оттенков. Не знаю, смогу ли привыкнуть к тому, насколько спокойно и естественно воспринимали людоеды такие реакции плоти. Не видели в них ничего зазорного, смущавшегося, запретного. Помнится, Тарл ничуть не стушевался, когда подобное случилось с ним на глазах у Берна и Алла. «А тебе лучше отдохнуть», — прохрипел меж тем людоед, отпуская мою ладонь и прокашливаясь. «Поэтому вступай в комнату, пока я не захотел большего, чем в автобусе». «Можно вопрос?» — не могла уйти, не узнав. «Давай», — кивнул Тарел. «Что значит вожак-одиночка?» «О волках-одиночках слышала? Что-то очень опасное мелькнуло в знакомых, таких родных чертах Кана. Мелькнуло и исчезло в тот же миг». «Вроде да», — протянула я. «Это еще хуже. Пока ты рядом, гормоны не мешают мне мыслить. Как бы сильно не хотел тебя, как бы сильно не наслаждался близостью. А если уйдешь, они периодически будут ударять в голову. Огонь и слонов слышала, когда крушат все подряд и сходят с ума. Еще раз кивнула, почти осязаемо воспринимая его боль при мысли о возможности похожего исхода. Со мной будет то же самое. Не всегда, временами, когда тоска по тебе совсем лишит рассудка. Я застыла на полушаге, приоткрыв рот, не в силах вымолвить ни слова, не зная, что предпринять. «Не бери в голову», — мягкая ладонь Тарла коснулась спины, обвив талию. «Я мужчина, и все подобные проблемы только мои. Просто считаю нечестным скрывать сведения, которыми владеют абсолютно все — каны, люди, верберы, чтобы ты одна не оставалась в неведении. Но это исключительно мои трудности. Тебя касается лишь одно — сделать выбор, добиваться того, о чем мечтала, зачем сюда шла, если это главная цель. Даже на секунду задумавшись обо мне в подобном ключе и решая с оглядкой на это, ты не только меня не утешишь, скорее оскорбишь. Запомни». Кан притянул меня к себе, но не вдавил, как раньше. «Я мужчина в нашей паре, если она сложится. Я должен решать твои проблемы, заботиться о тебе и оберегать. Не наоборот. Исключение будет, лишь если заболею или меня тяжело ранят. Мы на этом договорились», — посиневшие глаза сверкнули. «Почему так настаиваешь?» — уточнила, не в силах выйти из ступора. «Потому что», — Тарел невесело улыбнулся, «ты среди людей росла и думаешь как человек. У людей мужчины перестали быть мужчинами. В большинстве своей массы превратившись в нечто среднее между ребенком и женщиной. И это совсем не то, что принято здесь. Иди уже». Его радужки снова начали чернеть, рука подтолкнула меня в нужную сторону. Я крутанулась и поспешила в свою комнату, подгоняемая рваным дыханием Тарла. Только нырнув в дверь и плотно захлопнув ее, скорее по привычке, чем ограждаясь от незваных гостей, ощутила, что энергетическая пуповина, которую протягивала к Альфе Канов, восстановилась сама. «Когда? Как? Момент нашего интима?» Слышала, якобы эмоциональная и физическая близость иногда связывает ауры почище родной крови, но проверить возможности не представлялось. Или раньше? Духовное родство тоже способно на такое. Я села на кровать, обратившись к энергетическому каналу. Пуповина дрогнула, засияла. Я прошла по ней до людоеда, как умеет только Нишати. Буквально вонзилась в его напряженное тело под холодными струями душа. Тарл дернулся, точно так же, как в допросной. Двинул бедрами вперед и издал глубокий вздох. Аура Кана выбросила такие мощные протуберанцы эмоций, что мне предсказуемо захотелось спрятать глаза. Вместо этого отключилась от канала, развела руки в сторону и плюхнулась на кровать. Сон. Вот что мне сейчас нужно. Поленившись несколько минут, из последних сил привстала, скинула обувку, одежду, забралась под одеяло и унеслась в царство Морфея. Плевать, что не умытая, что не чищены зубы, я просто хотела от души выспаться. Остальное — завтра.